Злоба всегда есть, я залил себе. Это моя песня, во мне сидит бес. Очень много бед, они в голове. И я снова здесь, вместе с самим зоем. Мне дождь, а мне нужен цвет. Какой нахуй брат, я тебе не брат. Я не верю вам, я не верю вам. Я не выносил, я не выносил.